Гуси-пуси, утки-гуси, я их ловлю. Я тащусь, я вся во вкусе, гулю-гулю. За гусями я бегу по лугу, без всяких проблем. В обед я их все съем. Суси-пуси, утки-гуси, миленький мой, я тащусь, я вся во вкусе, рядом с тобой. За гусями я бегу по лугу, без всяких проблем. В обед я их всех съем. Оседство я люблю гусей, люблю всю внучку и я ловить гусей. Люблю я их потом рубать топором и потом... Так, ей больше не наливать. Попробуй, попробуй, попробуй, попробуй. Так, ему тоже больше не наливать. Закрываем дискотеку, вашу мать.